Глава 3. Другие боги, связанные с природой. Примечательно, что луна, которая играла такую важную роль, к примеру, в Вавилоне, у египтян никогда не соперничала с солнцем. Примечание автора. Луна как отец небесного бога является отдельным представлением. Конец примечания. Издревле ее идентифицировали с белым богом Ибисом Тотом, ранее Жоути, Тхоути, местным божеством Шмуну, Гермополя, который в итоге стал богом счета и письма, и, будучи секретарем сообщества богов, действовал в качестве судьи богов и людей. Примечание автора. Таким образом, он должен соответствовать планете Меркурий в мифологиях других народов. Финикийская мифология одолжила его имя под формой Таут, как изобретателя письменности. Конец примечания. Причина ясна. Фаза Луны – наиболее легкий измеритель времени для первобытного человека. Точно так же, когда тот проявляет заботу о пораненном глазе солнечного или небесного бога и излечивает или водворяет его на место, подспудная идея, похоже, состоит в том, что Луна регулирует такие катаклизмы, как затмение. Не менее убедительно, однако, это можно истолковать иначе, что Луна, будучи вторым глазом небесного бога, является просто более слабым вторичным появлением Солнца ночью. Некоторые ученые некогда искали объяснение формы Ибиса в имеющем форму полумесяца клюве птицы. Но такие объяснения тускнеют, когда мы обнаруживаем павиана, рассматриваемого как еще одно, несколько более позднее, воплощение того же самого бога мудрости. Так что этот вид бабуина является не только особым другом бога солнца, но также богом мудрости, покровителем писцов и ученых. Примечание автора. Позднее Тота в виде павиана называли Эзден, как в Дендере. Но это название, похоже, является просто испорченным копиистом Эздес, именем бога, который упоминается вместе с Тотом как мудрый советник и судья. Эти двое были впоследствии смешаны. Эздес представляли как имеющего голову волка или шакала. Возможно, что он был более древним богом какого-то некрополя, который когда-то колебался в отождествлении между Тотом и Анубисом, поскольку оба были судьями мертвых. Если бы мы были уверены, что он первоначально имел облик павиана, мы могли бы утверждать, что он был тем богом, который передал этот символ Тоту. Конец примечания. Тоты иногда изображают плывущим, как солнце, в ладье по небесному океану. Первоначально, подобно богам-соколам Ра и Гору, его представляли летящим по небу в виде белого ибиса. В период Среднего Царства, примечание автора, даже в этот период Хонсу иногда идентифицируют с секретарем Тотом. Конец примечания. Также Хонсу, наименее важный член Фиванской триады, приобрел характер бога Луны, потому что объединение Амон-Ра, Солнца с Мут, небом, привело к теории, что Луна является их ребенком. Примечание автора. Так в омбасе Хонсу появляется как сын солярного Себека и Хатхор, небо. Конец примечания. Хонсу обычно представляли в человеческом образе, с локоном сбоку, что указывает на его юность. Но позднее, подобно Гору, у него иногда появляется голова сокола, и он также становится очень похожим на пта. Хотя его часто приравнивают к Тоту, голова ибиса у него встречается редко. Таким образом, символ, иногда относимый к нему, далеко не объяснен, если только он не принадлежит другому богу. И весьма сомнительно, представлен ли он двуглавым быком с одним телом. Примечание автора. Символ двойного быка имеет ценность кхенс, например, как созвездие, связанное с охотой, и подобным образом, похоже, также появляется среди созвездий на магических жезлах. Конец примечания. Его имя, похоже, означает «странник-скиталец», и, возможно, по этой причине греки идентифицировали его с Гераклом. Мы уже отмечали, что по представлению египтян небо является водой и образует продолжение Нила или океана, по которому солнечная ладья прокладывает свой путь. Неясно, как это согласуется с параллельной, хоть и более редкой идеей, что небо — металлическая крыша, представлением, которое, вероятно, возникло из наблюдений за метеоритами. Иногда только центр неба, трон его господина, считали сделанным из металла, в то время как другие тексты говорят о солнечной ладье, плывущей по металлу, как будто это происходит под небесными водами. Эта концепция металлического свода объясняет некоторые выражения более позднего времени, такие как название железа – «бенипет» – «небо-металл», или более позднее слово для грома – «хрубай» – буквально «звук металла». То есть гром, очевидно, объясняли как удары по большим листам металла, которые образовывали небо. Эта небесная крыша, как полагали, покоилась на четырех громадных колоннах, которые обычно рисовали как подпорки с раздвоенными наверху зубцами. Реже их изображали как горы, или в самый поздний период как четырех женщин, поддерживающих небо. Примечание автора. Существовали и другие концепции неба, которые были менее популярны. Так, из частого представления лестницы, ведущей к небесным высотам, развилась мысль, что небо само является громадной лестницей, соответствующей громадному лестничному маршу Солнца в других текстах. Многие из этих представлений еще не ясно поняты. Теория нескольких наложенных друг на друга небес встречается редко, но он объединил небеса, и два неба могут относиться к противоположным небесам верхнего и подземного мира. Конец примечания. Небо могли также объяснять как громадную лестницу, по большей части двойную, по которой, как предполагали, ежедневно поднимается и спускается солнце. Еще одна ранняя концепция описывает небо как громадное дерево, осеняющее землю, звезды, плоды или листья, свисающие с его ветвей. Когда боги усаживаются на его сучьях, их, очевидно, идентифицируют звездами. Небесное древо исчезает утром, и бог солнца поднимается из его листьев. Вечером он снова прячется в его листве, и дерево, или его двойник в вечернее время, вновь раскидывает ветви над миром. Так что 365 деревьев символизируют год, или два дерева символизируют его поворотные точки, или ночь и день. Эта мысль о небесном или космическом дереве или деревьях, которая встречается у многих народов, также предполагает идею древа жизни, плоды которого считалось в Египте, как и везде, сохраняют вечную юность и мудрость в богах и избранных душах умерших. Древо судьбы, листья или плоды которого символизируют события или жизни людей, представляет ту же самую мысль. Прошлое, как и будущее, записано в звездах. Осириса, как бога неба, часто отождествляют с небесным древом или с какой-то важной частью его или связывают с его фруктами или цветами. Египетская теология пыталась определить земной аналог этого дерева и находила его в дереве с самыми раскидистыми в Египте ветвями – сикаморе. Реже его уподобляли финиковой пальме или тамариску. Иногда это была ива, которая растет так близко к воде, что ее можно ассоциировать с небесным древом, поднявшимся из бездны или из вод Осириса. В связи с мифом об Осирисе, однако, дерево в основном является священным фруктовым деревом – персея, или, возможно, позднее – благоухающим кедром, произрастающим в отдаленных горах Азии, или виноградной лозой, через плоды которой любовь и смерть вошли в мир. В качестве дерева судьбы оно является священным фруктовым деревом Осириса. Эти сравнения можно отнести к неизбежным попыткам связать удивительное древо на Земле с земными деревьями. С развитием идеи его изображали расположенным в части неба. Таким образом, на великом острове в полях жертвоприношения, на котором отдыхают великие боги при никогда не исчезающих звездах, между океаном и небом, между высшим и подземным миром, явно расположено древо жизни, которое видят умершие при переходе из одного царства в другое. Как мы уже говорили, наиболее известным из земных воплощений этого древа было священное фруктовое дерево Гелиополя, которое мы видим, например, на прилагаемом рисунке. Но центральное святилище каждого нома имело свое священное дерево, которое, возможно, всегда было призвано символизировать небо. В этих земных двойниках было представлено еще большее число ботанических видов, чем те, о которых мы упомянули. При персонификации неба его представляли существом женского пола, так как слово «пэт» небо женского рода. Вследствие этого небо сравнивали с женщиной, склонившейся над землей, или с коровой, чьи ноги соответствуют четырем колоннам, поддерживавшим свод. Примечание автора. Самые древние тексты говорят чаще о диком небесном быке, несмотря на египетский род слова «пэт». И это также, похоже, объясняет, почему так много богов, особенно божеств небесного характера, появляется в форме черного быка, поскольку черный и темно-синий воспринимались как один и тот же цвет. В Пир, например, упоминается небесный бык с четырьмя рогами, по одному для каждой точки опоры. Соответственно, в более ранней традиции Осирис часто имеет облик быка. Таким образом, все представление, похоже, заимствовали из стран Дальнего Севера, где мычание неба, то есть гром, было более обычным явлением, чем в Египте. Конец примечания. Богиню Хатхор из Дендеры, чьим символом вначале была голова или череп коровы, которые приколачивали над дверью храма или на колонне, очень рано превратили в богиню неба в виде коровы. Примечание автора. Более поздняя египетская теологическая интерпретация этого имени как «небесного дома Гора», то есть богини, которая содержит бога солнца в его скитаниях, филологически невозможна. Первоначально термин мог означать не что иное, как «храм с лицом», то есть со шкурой коровы, прибитой над входом, чтобы отгонять злых духов. Голова коровы или быка, как религиозного символа во всем древнем мире, может быть прослежена отчасти до египетской персонификации неба и отчасти до более древних азиатских мотивов. Позднее первоначальное значение больше не понимали в большинстве стран за пределами Египта, и голова коровы или быка стала просто украшением, хотя букраниум, орнамент в виде бычьей головы, все еще, похоже, использовали предпочтительно для религиозного украшения во всем древнем мире. Конец примечания. И многие другие божества женского пола, ассоциировавшиеся с небом, особенно Исида, указывали в рисунках на свою небесную природу тем, что носили рога или даже голову коровы. Популярный символ Хатхор представлял странное смешение человеческого лица и коровьей морды, обнаруживая таким образом, как давно бок о бок должны были сосуществовать человеческая и животная персонификации. Как символ неба, это небесное лицо, вероятно, подчеркивало, что солнце и луна являются его глазами, хотя богиня более часто представлялась только главным глазом небесного бога — солнцем. В образе коровы богиню обычно изображали несущей между рогами солнце. Она появлялась среди цветов и растений, то есть в зарослях, аналогичных зеленой листве небесного древа, которое отправляет в путь солнце утром и прячет его вечером. Примечание автора. Зеленый луч над горизонтом используется как объяснение современными учеными, но ежедневное восхождение и смерть солнца в зеленом океане предпочитали, кажется, использовать как более естественное объяснение. Египтяне, однако, едва ли сознавали его происхождение от зеленого. Представление о зеленой постели солнца и молодого солнца в зеленых зарослях дельты, в которых, как говорили, иногда живут боги, имеется в истории Исиды. Малахитовый порошок падает со звезд, так же, как синий ляпис является небесным по происхождению. Связывали ли преднамеренно богиню Хатхор как покровительницу малахитовых копий на Синайском полуострове и малахитового города Мифкат в Египте с зеленым цветом, менее определенно, потому что Хатхор также правит всеми другими странами. С другой стороны, особым металлом для азиатской царицы неба, Астарты и других, является медь, от которой произошел зеленый цвет Древнего Востока. Но мы не уверены, является ли это объяснение первичным или вторичным. Равным образом мы не можем объяснить, почему звезды, которые покрывают тело небесной коровы в Египте, обычно имеют четыре луча, в то время как все другие звезды изображают с пятью лучами. Четыре — особое небесное или космическое число. Конец примечания. Эти растения появляются на восточной и западной гряде гор, откуда бог солнца поднимается на заре или куда он уходит вечером. В течение дня он путешествует под брюхом коровы или на ее спине или же бродит только между ее рогами, которые и тогда символизируют дневные и годовые границы его курса, по аналогии с двумя обелисками, или с двумя горами Вселенной, или с двумя деревьями и так далее. Считалось, что Солнце может также прятаться в теле небесной коровы в течение ночи. Тогда оно входит в ее род вечером и вновь рождается из ее утробы утром. Таким образом, оплодотворением через род бог Солнца порождает себя каждый вечер и называется быком своей матери, то есть своим собственным отцом. Название, которое часто используют в гимнах. Поскольку Хатхор носит Солнце, ее саму можно рассматривать как солнечное божество. Как владычица неба, восседающая среди зеленых лучей, Хатхор могла находиться внутри небесного древа или могла быть идентична ему. Из него она давала небесную пищу и питье душам мертвых, и таким образом ее изображали как дарующую им вечную жизнь. Ее четыре истинно черных косы были развешаны по небу или образовывали его. При этом каждая коса отмечала точку опоры. Иногда эти косы также присваивают гору, как небесному богу и мужскому Хатхор. Мифологическая фантазия во многом, похоже, была связана с этой волосяной сетью, прекрасной, но опасной, нежной, однако сильной, сетью, которая окружает весь мир. Примечание автора. Когда одежду богини образует шкура леопарда, она уподобляется богине судьбы. Конец примечания. Представление о небе как о корове точно так же соединялось с тем, на которое мы уже указали. Согласно этому представлению, небо является водой реки или продолжением океана. Так что тело коровы могут покрывать линии, изображающие воду, и в этой форме божество иногда называют Мехет-Урт или Великим потоком. Так как это имя более наводит на размышления, чем Хатхор, обычно говорили, что солнце родилось на Великом потоке, или Великим потоком Мехет-Урт вскарабкалось на спину коровы или расположилось между ее рогами в день создания. Но тот же самый процесс происходит также каждое утро, так как ежедневные космогонические процессы всегда параллельны. Даже когда первозданное или ежедневное рождение Солнца описывали как происшедшее из голубого цветка лотоса в небесном или земном океане, его называли ребенком Метуэр. Ежегодная параллель с наводнением установила также связь Мехет-Урт с урожаем. Космическую корову также называли Ахет, Ахит, Ахат или Ехат, Ехет. В основном как няню и защитницу новорожденного бога Солнца при создании мира. Как богине неба в образе коровы, Хатхор присваивали много функций азиатской царицы неба, так что позднее она стала особой покровительницей женщин и богиней любви, красоты, радости, музыки и украшений. В то же время, подобно семитской Астарте, иногда она была госпожой войны. Ее мужем, как мы видели, обычно являлся Гор, мужской правитель неба. Эта богиня разрослась до группы из семи Хатхор, которые предсказывали будущее, в особенности при рождении каждого ребенка. Подозрение, что эти семь судеб первоначально были плеядами, которые у ряда других народов являются созвездием человеческой судьбы, особенно зловещей судьбы, а также предсказателями урожая, подтверждается, когда мы находим семь коров в Хатхор с их быком, так как Плеяда находится в созвездии быка. Примечание автора. Сравните в этой связи сон фараона о семи коровах, вышедших из вод и растений Нила, чтобы указать на характер будущего урожая. Книга Бытия, глава 41. Конец примечания. Поскольку этот зодиакальный знак не египетский, в период Нового Царства связь созвездий, которую мы описали, возможно, заимствовали из Азии, хотя так и не сумели понять ее. Предпринимались различные попытки, чтобы определить место каждой из этих семи Хатхор в египетских городах. В ранний период Хатхор уподобляли различным другим богиням. Имя Бат, женского божества города Малого Диосполя, писали с похожим символом или с символом, изображавшим голову Хатхор. Позднее этот символ идентифицировали с самой великой богиней Хатхор и объясняли как систер, то есть священную трещотку, так как ее особенно часто использовали на праздниках веселой богини. Примечание автора. Чтение БАТ обосновано Pyramid Texts, где ее символ, ясная по стандарту голова коровы, отличается от символа Хатхор только сильным внутренним изгибом рогов. Утверждение, что БАТ имела двойное лицо, там же, больше нигде не встречается. Конец примечания. Представление неба в человеческом, женском обличье, которое также могла принять Хатхор, привело к идентификации ее со многими богинями, которые первоначально были местными, но которых в более поздний период часто солиризировали. Среди этих божеств были Исида, иногда с ее сестрой и соперницей Нефтидой, фиванская Мут и жестокая Тифнут. Главной персонификацией ночного неба в особенности являлась Нут, которую в согласии с ее именем в основном понимали как небесного двойника первозданного водного хаоса Нуна, то есть небесных вод, образующих продолжение океана, который течет вокруг Земли и под землей. Примечание автора. Произношение этого имени очень неопределенно. Его могли также читать Нуит, Ньюит или Нунет, или каким-то другим способом, содержащим две буквы «Н». Если имя океана было Нун или Нуну, мы могли бы ожидать Нунет, обеспеченная тем, что связь богини с океаном была не просто этимологической игрой. Таким образом, мы сохраняем обычную ошибку в произношении. Конец примечания. Следовало бы ожидать, что Нут окажется супругой Нуна, но ее редко объединяли с ним в этом качестве. Вместо этого Нут являлась женой бога Земли, от которого она каждое утро рождала солнце. И в этом качестве, как та, которая произвела на свет или производит на свет богов, то есть все небесные тела, она являлась матерью всей жизни или, по меньшей мере, молодого поколения богов, которые образовывали переход к человечеству, как мы увидим ниже. Ее часто представляли как темную женщину, покрытую звездами, склонившуюся над богом землей, когда она ложится на спину. Погребальные рисунки, особенно на саркофагах, показывают, как она поглощает души умерших своей украшенной звездами грудью, руками и крыльями. Как двойника темной бездонной глубины, ее также считали небом подземного мира, где твердь небесная висит постоянно вверх тормашками или восходит ночью из вод, чтобы днем поменяться местами с ярким небом дня. Таким образом, Нут, мать звезд, объединяли со звездным древом небес, в котором она пряталась или ветви которого образовывались ее членами. Она, однако, не всегда ясно отличалась от неба в дневное время, и, соответственно, все богини, соотносившиеся с небосводом, могли подобным же образом занимать место ночного неба, особенно Хатхор, которую часто воспринимали как божество Запада и умерших. Муж Нут, от которого она рождала бога Солнца и Луну, Геб, которого часто рисуют мужчиной, отдыхающим на спине или на боку и с растениями, произрастающими из его тела. Примечание автора. Самая ранняя форма имени, похоже, была Гехеп. Форма Квеп здесь гармонична с греческими транслитерациями. Сеп — чтение ранних египтологов. Ошибочно. Конец примечания. Гусь, который иногда украшает его голову, когда Геба рисуют стоящим прямо, является просто иероглифом, который образует аббревиатуру его имени. Но теологи вскоре перепутали эту интерпретацию и стали считать, что бог Земли был громадным гусаком, великим гоготателем, который отложил солнечное яйцо. Примечание автора. Он гогочет ночью, когда откладывает это яйцо. Обычные законы пола, конечно, неприменимы к богам. Конец примечания. У него также голова змеи, как у повелителя змей, его особых созданий. Или на его человеческой голове покоится сложная корона египетского коронованного принца, как его часто называют. Примечание автора. Он также владыка змей в Pyramid Texts и повелитель магии там же. Конец примечания. Вполне возможно, что Геб был первоначально только местным божеством, неподалеку от Гелиополя, без космической функции, так как более ранние традиции знали еще одного бога Земли, которого называют Акер или Акеру. Примечание автора. Геб и Акер упоминаются вместе уже в Pyramid Texts. Конец примечания. Это божество изображали как льва с двумя противоположными головами, иногда человеческими, на одном теле. Примечание автора. Вавилонский Нергал, бог подземного мира, единственный лев, но он может быть в какой-то степени параллельным. Позднее мы часто находим Акера с двумя различными головами, или как одинокого льва, как, например, на сопроводительном рисунке. Нут, носящая солнце в виде скарабея, склоняется над ним, как над своим обычным мужем Гебом. Вновь бог-источник Хнум стоит на спине льва, который таким образом представляет землю. Конец примечания. Один род заглатывал солнце по вечерам, когда оно входило в пустынные горы на западе, в то время как из другого солнце выходило по утрам, так что ночью бог солнца проходил через тело Акера землю. Позднее теологи сумели примирить существование изобильного Акера с его преемником Гебом, заставив более древнего бога представлять нижние области земли и рисуя его черным. Затем Геб занял положение над ним как страж, так что некоторые ученые могли действительно спутать Акера с сатанинским драконом Апопом, лежащим в глубинах земли. Примечание автора. Представление, что подземный мир был громадной змеей или что он был окружен ею, мысль, которая могла вырасти из похожего представления об океане, кажется более поздним и менее ясным. Конец примечания. Наверняка позднее художники и теологи также разделили сложную фигуру Акера на двух львов, повернувшихся спинами друг к другу и несущих две горы, между которыми поднимается солнце. Впоследствии некоторые комментаторы называли этих таинственных львов «утро и вечер», в то время как другие смешивали их с двумя небесными львами – Шу и Тифнут, и, соответственно, представляли их как сидевших в кустах, то есть за горизонтом, или поддерживавших небо. Последних двух богов, Шу и Тифнут, египтяне в основном понимали как воздушное пространство, которое отделяет землю и океан от неба. Эта функция особенно ясна с Шу, которого часто представляли как человека, поднимающего небо на вытянутых руках или держащего одну из колонн неба. Примечание автора. Произношение не совсем определенно, оно может быть «шоу». Греческие переводы, похоже, предполагают также произношение «шошу», но это может быть основано на искусственной этимологии от «ашеш» — «выплевывать», на что есть намек, например, в мифе о творении. В виде льва водостоки храмов, возможно, представляли Шу, хотя позднее египтяне уже не сознавали этого факта, но называли их просто «грозовые трубы». Конец примечания. В качестве того, кто держит небо и солнце, его изображали с диском солнца на голове или даже трактовали его как солярного бога. Примечание автора. Когда Шу сравнивают с полуденным солнцем, это, кажется, означает, что солнце больше всего под его властью в полдень, когда самое обширное воздушное пространство отделяет солнце от земли. Эта мысль, возможно, соединившись с этимологией глагола «шоуи», привела некоторых египтологов к сравнению «шу» с сухой жарой, сухим воздухом. Но в основной функции бога воздуха и ветра его часто называют владыкой прохладных воздушных потоков. Является ли другая этимология «от шуо» или «шуай» — «быть пустым, опустошать» — первоначальной причиной его идентификации с хетхом — «пустым пространством»? Или только вторичной этимологической параномазией, каламбуром, как многие из вынужденных этимологий египетской теологии, сомнительно. Его самая ранняя космическая функция, кажется, была солярной. Сдавая позиции новым богам Солнца, он довольно рано стал играть роль несущего эти божества. Конец примечания. Был ли он сыном бога Солнца, таково было наиболее общее восприятие, или порождением из источника богов, первозданного водного хаоса, который предшествовал Солнцу, стало теологической проблемой. В ранний период Шу отождествляли с Хека, волшебством или волшебником, которого таким образом приходилось рассматривать как Солнце. Но не так ясно, по какой причине его смешивают с Хухом, бесконечным пространством или с Гором. На рисунках, посвященных его космической функции, происходит отказ от облика льва, хотя этот образ явно был первоначальным, так что даже место поклонения ему получило название Леонтополь. Позднее его объединили с несколькими другими божествами в человеческом образе, иногда с лунным богом Хонсу в Фивах, чаще с воином Инхаром, греческий Анурис, из Тиниса. Примечание автора. Перемену можно часто видеть в рисунках, которые представляют Шу, сына Солнца, с четырьмя перьями. О космических объяснениях этого числа легко догадаться. Конец примечания. Неясно, как львицу Тифнут стали объединять с Шу, как его сестру-близнеца и жену, в результате чего она приобрела функцию богини неба. Примечание автора. Это имя не следует произносить Тифнут, Тифнуэт, и, соответственно, его не следует связывать с богиней неба Нут. Поначалу она помогает Шу держать небо, функция, которую позднее египтяне больше не упоминали. Конец примечания. Возможно, объяснение следует искать в ее облике львицы, которые никогда не заменяли человеческими чертами. Или, возможно, следует возложить ответственность за это на случайное соседство двух богов, когда в незапамятные времена они были всего лишь местными божествами. Современные сравнения Тифнут с дождевыми облаками или росой совершенно не обоснованы. Если о ней и Шу говорили позднее, что они способствуют росту растений, это высказывание относилось к другим небесным функциям, а не к возникновению тумана, который в Египте так редко спускается с неба. Примечание автора. Этимологическая связь «стоф» — «плевать, брызгать слюной» — кажется возможной только настроенному на каламбуры разуму египетских писцов. Хотя эта игра словами появляется уже в пирамид-текст. Тем не менее, они объясняли это не ее космической функцией, но тем, что она создана богом Солнцем. Заключение ранних египтологов, что она указывает на росу, свежесть, покоится на ошибочной этимологии ее имени – слюна плевки Нут, которая не подтверждается египетскими текстами. Конец примечания. В египетских текстах о Тифнут говорилось скорее как о посылающей огненную жару, то есть как о солярной богине, и описывали ее как подлинную дочь или глаз бога солнца, или как диск на его голове. Равным образом, рисунки всегда связывали ее с Солнцем. Как женского двойника Шу, ее можно соотнести с такой богиней, как Исида, отчего в некоторых местах ее называли Матерью Луны. Она также получила титул Матери Неба, другими словами, Нут, и, с другой стороны, Дочери Неба, то есть Нут или Хатхор. Ее и ее брата Шу подобным же образом называют двумя львами. Примечание автора. Это, однако, не кажется очень древним выражением. Имя впоследствии смешали с древним богом Рурути, который упоминается бок о бок с Атумом. Конец примечания. Представление о злобном Сете, как о боге гроз и туч, которое получило развитие в очень древний период, будет рассмотрено ниже. Обращаясь к элементу воды, мы должны сначала упомянуть ее основного представителя – Хаппи, Нил, которого изображали в виде весьма упитанной голубой или зеленой человеческой фигуры. Примечание автора. Хаппи не является гермафродитным, как обычно утверждают египтологи. У него было две жены. Отвислая грудь повторяется на многих египетских изображениях тучных мужчин. А чрезмерная полнота Хаппи символизирует плодородие, которое приносит дающая жизнь река. Они обычно различаются на растительные иероглифы для севера и юга в соответствии с традиционной концепцией Египта как двух стран или царств. Другое объяснение двойного Нила возможно в связи с его египетским или нубийским течением. Конец примечания. Хотя его прославляли поэты, он не пользовался таким всеобщим поклонением, как можно было бы ожидать. Это еще одно доказательство того, что древнейшая египетская теология не выделяет космический характер богов. С самых древних времен верили, что источник Нила находится на границе Египта, между порогами Асуана. Там он выбился из преисподней или из первозданного хаоса, а иногда из двух отдаленных источников и разделился на две реки, одна из которых течет к северу через Египет, в то время как другая берет направление на юг через Нубию. Азиатская традиция четырех рек, текущих в четыре основные точки, оставила след в египетском представлении, что более глубоких источников Нила у Элефантина было 4, так что живая вода течет из 4 кувшинов, представленных богиней порогов Сатис. О мифологическом объяснении происхождения и подъема Нила, согласно мифу об Осирисе, смотрите ниже, и там мы обнаружим, что Осириса стали отождествлять с Нилом. Две богини воды присоединены к Нилу – Мут или Муит и Нехбет. В гармонии со своим именем – водная, водный поток – в древнейшем периоде последнюю иногда считали влагой, первобытным началом Вселенной и матерью всего сущего, хотя обычно она не занимала видного положения. Нехбет, о которой говорили, что она стоит у входа в преисподнюю, явно связана с доисторической столицей Верхнего Египта, даже если она не напрямую идентична богине-грифу этого города. И встает вопрос. Не думали ли самые древние теологи, что египетский путь Нила начинается там, а не у первого порога, как стали считать несколько позднее? Обе жены Хапи иногда не уступают ему в точности. Время от времени океан, буквально Великий Зеленый, изображался таким же тучным, как Нил, как если бы он был источником плодородия. И однажды его супругой также была Мут или Муит. Однако обычно его соотносят с Нуном, богом первозданного водного хаоса. Примечание автора. Произношение совершенно неясно, и трудно сказать, как можно примирить позднюю, но совершенную традицию Нун с более ранней орфографией, которая выглядит как Ниу или Нуу. Позднее связи с Нуну, быть слабым, малоподвижным, ленивым, вероятно, покажутся соответствующими обеим традициям, но явно являются просто этимологической игрой слов. Конец примечания. Первоначально последние представляли не только в виде темных, непроницаемых вод, текущих под землей, которых можно достичь на юге, то есть у истока Нила, но также как их продолжение, которое окружает мир в виде всеобъемлющего океана. Края океана, исчезающие в темноте и бесконечном пространстве, вели назад, к подземным водам. Эти бездонные потоки представляют первозданную материю, из которой возникли все божества, так что их персонификация, Нун, назван старейшим и мудрейшим богом, который существовал, когда не было ни неба, ни земли, обладателем всех тайн и отцом всех богов и всего мира. Эта космогоническая идея находит свою параллель в ежедневном заходе Солнца в океан и его новом рождении из океана. В Египте представителем океана был Нил, который, соответственно, в большинстве случаев идентифицировали с Нуном. Несколько более поздние и более мистические концепции, как мы уже видели, соединяли Осириса как источник подземных вод с Нуном и таким образом связывали его с океаном. Еще позднее Пта-Татенен также прямо приравнивался к преисподней, возможно, вследствие идентификации с Осирисом. Нуна обычно изображали в человеческом образе, хотя время от времени он имеет голову лягушки и однажды вала. Его более поздние изображения с двумя раскидистыми страусовыми перьями на голове соотносятся с мудрым Пта-Татененом. Один весьма достойный упоминания мифологический рисунок представляет Нуна, отца таинственных богов, выпускающего 2 или 4 источника всех вод изо рта, в то время как 2 бога, возможно, Южный и Северный Нил, каждый получает часть этих потоков и выплевывает их снова наружу. Примечание автора. Художник, который скопировал этот рисунок с ранних образцов, явно не понимал 2 таинственных богов, которые появляются позади Нуна, и один представляет солнце, а другой несет странный символ. В последнем мы теперь видим одного из тех, кто числится среди божеств рождения и в качестве своего символа несет на голове сосуд для молока. Можно подумать, что это не новый бог, но просто божество порога Хнум, чей иероглиф «кувшин с одной ручкой» более поздние художники могли не узнать. В древних храмах рождения он таким образом появился бы как творец царя. Однако возможно, что здесь мы имеем более древнего бога водного хаоса. Сравните пирамид-текст, где Агеп, прохладный, более древнее имя для водного хаоса, похоже, выбрано как снабжающий водой богов. Там его имя написано с похожим кувшином, если только это не более ранняя орфография для Нуна, которая позднее была не совсем понята. Конец примечания. Вопрос об отношениях и последовательности основных частей космической структуры и четырех элементов никогда не разрешали в Египте общепринятым способом. Поначалу миф о создании мира, вероятно, существовал во многих местных вариантах. Что Нун, вода первозданного хаоса, является первым элементом, было, однако, одной из первых договоренностей древнейшей теологии. Следующим выводом было, что сотворение Солнца является важнейшей ступенью в космогоническом процессе. В эпоху Нового Царства гипотезы, рассматривающие состояние мира до творения, символизировали это хаотическое состояние четырьмя парами богов – Агдаадой, группой из восьми, мужчин с лягушачьими головами и женщин с головами змей. Примечание автора. Они были очень популярны в магии, как самые таинственные из воображаемых сил. Мы не можем, однако, сказать, связаны ли их странные башмаки, которые напоминают голову шакала, с шакалами, которые тащат ладью солнца. Конец примечания. Их имена были Нун и Наунет, первобытный океан, Ху и Хаухет, или Хихут, бесконечность пространства, Кук или Кикуи, и Каукет, или Кикут, мрак. Ниау и Ниаут. Отрицание – ничто. Примечание автора. Из-за сложности последней идеи некоторые памятники используют неясные имена Имен и Именет. Скрытый. Термины, которые не имеют никакой связи с Амоном. Иногда эти другие имена заменяют третью пару в Агдааде. На саркофаге в музее Метрополитен в Нью-Йорке имеется вариант Хемсет. Сидящая отдыхающая сила для супруги Ниу, а также для Имен, первоначального воплощения небесной коровы, и Хет – Ахет. Хех – Хеху понимается некоторыми текстами в значении «поток» или «дождевая вода». Самая ранняя традиция знает только первые две пары. О системе разделения каждой первоосновы на мужскую и женскую фигуру сравните главу 2, комментарий 20. Похоже, это символизирует созидательную деятельность различных сил природы. Конец примечания. По их числу, эти 8 родителей или предков бога Солнца были связаны с Химену, городом 8, в Среднем Египте, и некоторые жрецы сделали их или их высокую область деятельности сценой или началом творения. На самом деле, только первая пара, Нун и Наунет, были родителями бога Солнца, согласно учению, изложенному далее. Но космические персонали и восьмерки легко было перенести на ежедневное рождение Солнца, как то изображено на рисунке 45, который представляет Ху и Хаухет в функции Шу и Тифнут, поднимающих младенца сына на востоке, то есть каждое утро. Похоже, однако, что имелась какая-то неуверенность, является ли Нут из восьмерки тем же божеством, что небесная богиня Нут, которая рождает солнце каждый день, или же она была только первозданным небом или просто аспектом водного хаоса. Но две персоналии были, возможно, идентичны. Согласно этой теории, затем Нун, отец богов Снут, богиней половодья, или с древней богиней воды Мут, Муит, произвел на свет бога Солнца. Как ежедневное событие, этот акт создания один раз представляет Нут в виде неба, склонившегося над океаном, чье изогнутое положение, кажется, отличает его от бога Земли, которого обычно рисуют лежащим плоско. Позднее египтяне, похоже, не понимали, кто была эта мужская фигура, проводящая Солнце с запада на восток. Примечание автора. Сопровождающий титул «Отец богов», вероятно, является следом первоначальной интерпретации океана. Однако бог Земля Геб также иногда носит этот титул, и в самый поздний период его явно пытались изобразить в таком необычном виде. Конец примечания. То же самое можно сказать об очень похожем изображении в храме Филы, на котором верхнее и нижнее небо представлены как разные персоналии, склоняющиеся над мужской первоосновой. Солнце здесь нарисовано не менее 8 раз. Очень скоро в обращение вошло убеждение, что Солнце, величайшее из всех космических сил, выросло само по себе из первозданного хаоса, как Бог, который произвел на свет или образовал самого себя. Примечание автора. Эта концепция спонтанного созидания была слишком сложной для некоторых жрецов, которые придавали этому акту преувеличенное значение, рассказывая, как Бог стал любить самого себя, или свою тень, или осквернять себя. В более философском созерцательном тексте говорится, что душа, то есть воплощение, Нуна, является богом-солнцем. То есть солнце есть только часть первобытной материи. Конец примечания. А затем он создал воздушное пространство между небом и землей, Шу и Тифнут, после которого сами собой возникли небо и земля, Геп и Нут. От этих богов продолжалось творение, включая новое солнце в качестве Осириса, или бог солнца продолжал создавать богов и, наконец, произвел людей из своих глаз. Это древнее гелиопольское учение о сотворении, как оно отразилось в классификации Неады Гелиополя. Мы можем таким образом сделать заключение. Учение об Агдааде покоится на иной вере, согласно которой воздух предшествовал солнцу и разделил небо, Нут и первозданный водный хаос, Нуна, из которого при сотворении родилось солнце, как оно рождается заново каждый день. Двойное явление солнца как атума Ра и как Осириса в гелиопольском учении и очень древняя роль Шу как разделителя двух основных частей мира вновь подводит нас к предположению, что существовали варианты, согласно которым бог солнца занимает более позднее место в творении. Подобным образом мы читаем в некоторых текстах, что после возрастания в океане или в голубом лотосе, который символизирует его, бог солнца взобрался прямо на спину небесной коровы, что подразумевает предшествующее существование неба, воздуха и других элементов, а также земли. Старый вариант этого мифа о сотворении мира из первозданного хаоса, похоже, сохранился в традиции, которая делает бога с головой барана Хнума из Элефантина и его жену Хикет с головой лягушки первыми богами, которые были при начале, которые построили людей и сделали богов. Лежащее в его основе представление просто находит происхождение всех вод, включая океан, в мифологическом источнике Нила между скалами первого порога. Так что Хнум, как бог-источник, трактуется просто как местный вариант Нуна. Именно в эпоху Древнего Царства Хнума и Хикет переправили в Абидос, чтобы соединить их с мифом об Осирисе, и там обрели не только место захоронения Осириса, но также источник жизни, вход в первозданный водный хаос и начало его. Сомнительно, насколько долго просуществовало правильное понимание первоначального значения Хнума и Хикет как богов района порогов, после того, как их поместили у истока, точнее, у места рождения, Мескхенет Абидоса. Примечание автора. Оба божества появляются как владыки некрополя в Абидосе. Конец примечания. В любом случае, позднее теология не признавала больше первозданной природы Хнума, когда искала объяснение традиции его созидательного начала в этимологии корня «кхонем» — «творить как гончар». Так что он стал бог-гончар, который когда-то создал все существа, от богов до животных, на своем гончарном круге и который все еще определяет облик каждого новорожденного ребенка, явно создавая его или, по крайней мере, его двойника на небе до рождения ребенка. Примечание автора. Эту веру принимали во внимание вплоть до нового царства. О двойнике или Ка смотрите в главе 10. Конец примечания. В соответствии с этой тенденцией, позднее супруга Хнума, Хикет, стала богиней рождения. Таким образом, Хикет иногда параллельно Месхенет, божеству, объясненному как богиня колыбели, или более точно, место рождения, еще одно божество, которое управляет не только земным рождением, но также возрождением умерших к новой жизни с Осирисом. В качестве своего символа она носит на голове украшение, напоминающее два согнутых усика насекомых. Ее символами могли быть также один или два кирпича, намек на кирпичи, на которых египтянки производили на свет детей, как описано в Исходе. Солнце и Осирис имели четыре различных мисхинет, или богинь рождения, символизм, который допускал различные интерпретации, в первую очередь четырех источников Нила, солнцем неба, символизированного числом 4, и так далее. Имя мисхинет можно объяснить как совпадение, случай, предзнаменование, то есть совпадение предзнаменований, сопровождающих рождение и таким образом определяющих судьбу. Так что это божество становится богиней судьбы. Не исключена возможность, что эта этимология является первоначальной, и что функция богини рождения просто развилась из нее. Примечание автора. А символы усиков, которые, похоже, представляют этимологию, от секхен, встречать, касаться. Сравните главу 2, комментарий 4. Имя богини написано со знаком двух кирпичей, на которых египтянки рожали детей. Или с кроватью. Как богиню, покровительствующую родом, ее иногда идентифицировали с Епит-Туэрис. Конец примечания. Как мы увидим, Рененутет также связывали с рождением и обучением. Для обычных людей мужское начало, шаи, судьба, появлялось в эпоху Нового Царства, как мужской двойник и коллега богини рождения. Его изображали на рисунках в человеческом образе. Позднее его объединили с греческим агафодаймоном, и он принял вид змеи, иногда с человеческой головой. К космическим божествам мы можем также отнести, как явно относящиеся к звездам по происхождению, очень интересное божество Сишат, или, возможно, Сишаутет, богиню письма или судьбы, чье писало указывало путь для всего мира. Ее определяли как обретающуюся перед божественным местом книг, то есть библиотекаршу богов. А в одном отрывке она имеет титул «Та, что перед книжным домом юга». Это, вероятно, предполагает местоположение в древней столице Нехине, или скорее может намекать на ее дом в глубинах мира, то есть на юге. Жреческий костюм, то есть шкура леопарда и перо и чернильница, или две чернильницы, связанные вместе и свисающие через ее плечо, характеризовали ее должность, а на связь с подземным небом указывали два рога, символизировавшие ее небесную природу, но направленные вниз. Примечание автора. Подобным образом имя Нут часто пишут с иероглифическим знаком неба, перевернутым сверху вниз, таким образом указывая на небо подземного мира. Конец примечания. Звезда между рогами подчеркивала эту природу. Но в противоположность обычаю рисовать все звезды с 5 лучами, эта особая звезда имела 7 лучей, заботливое указание на символику, которую мы еще не понимаем и которая весьма вероятно пришла из Азии. Примечание автора. Она, вероятно, когда-то была еще одной персонификацией 7 плеяд или единственной звездой, которую редко видели над горизонтом. На вопрос, следует ли сравнивать восьмиконечную звезду семитской царицы неба, поскольку древко, поддерживающую звезду Сишат, можно сосчитать как 8-й луч, смотрите комментарии современного автора. Сравните также семиконечную звезду как иероглиф. О другом символизме звездных лучей смотрите комментарий 12-й. Конец примечания. Как богиня судьбы, Сишат сидит у подножия космического древа или, другими словами, в самых нижних, южных глубинах неба или на месте встречи верхнего и нижнего неба. И там она не только записывает на этом древе или на его листьях все будущие события, такие как продолжительность жизни, по крайней мере, царей, но также фиксирует значительные события для знания будущих поколений. Поскольку все, прошлое и будущее, как мы уже видели, записано в звездах. Примечание автора. В греческий период Сишат идентифицировали с одной из муз, хотя более точной параллелью была бы Сивилла. Она, кажется, была Селеной Плутарха, которую он описывал как владычицу времени, хотя женский образ Луны совершенно чужд египетской теологии. В этой способности, согласно Плутарху, она уступает мудрому богу Луне 1/7 года, то есть 5 эпогаменальных дней для рождения великих богов. Плутарх или его источник, похоже, ошиблись, приняв рога Сишат за растущую Луну. Конец примечания. В результате ее иногда помещают у священного фруктового дерева Гелиополя. Ее также отождествляют с небом, то есть как и Сиду, с дневным небом, или как Нефтиду с более отдаленной и менее известной персонификацией Нижнего Неба, но не Снут, как можно было бы ожидать. В сравнительно ранний период простой народ забыл значение всей этой символики и дал ей бессмысленное имя Сефхет-Абуй, та, что отложила в сторону свои рога, то есть от своей головы. Примечание автора. Это не ее первоначальное имя, как часто предполагают ошибочно, но просто эпитет, который заменяет его. Конец примечания. Несмотря на заявление, что египетские жрецы были великими астрономами, планеты, звезды, которые никогда не отдыхают, не занимали того видного положения, какое у них было в Вавилоне. Они не имеют своего особого места почитания. Если три или первоначально четыре из них называли ипостасями одного и того же бога Гора в качестве правителя неба, чрезвычайно сомнительно, различали ли их в ранний период. Конечно, утренняя звезда, которая, вероятно, когда-то отличалась от вечерней звезды, считалась всегда наиболее важной из всех планет. Примечание автора. Например, пирамид Текст, где он назван «горы звездного жилища», то есть обители мертвых, подземного мира и бог океана. Не вполне ясно, означает ли единственная звезда вечернюю звезду, как отличную от утренней звезды. В римский период планета Венера была представлена двумя мужскими головами, что, возможно, намекало на двойную природу звезды. Или на Ориона, его параллель среди созвездий. Конец примечания. Она была мужского рода, называли ее восходящий бог, Нутардуа. Рассматривавшаяся как ночное присутствие спрятавшегося бога Солнца, эта планета символизировала Осириса, или его душу, Феникс, Бену, Бин, или возрождающегося Осириса, как Гора-Ра, в то время как позднее его также называли «тот, что несет Осириса», или «который несет Феникса». В самых древних текстах утреннюю звезду и Ориона часто называли правителями неба. Ясно видевшееся как женское начало, идея, которая широко распространена в Азии, где учение о Венере как царице неба издревле преобладало над более ранней интерпретацией мужского бога Атхтара или Люцифера, в Египте мы обнаруживаем Венеру Исиду только в самый поздний период. В более ранний период сравнение Сотис и Венеры, как дочери и жены бога Солнца и матери Осириса Гора, неопределенно, и существование ее неясно. Примечание автора. Традиция говорит о Дуат-звезде, которая родила Ориона, но это может быть ошибкой для Дуат, подземного мира, нижнего небесного свода. Пирамид-текст ясно намекают на рождение утренней звезды или утренней звездой. На некоторых более поздних космических рисунках женская фигура, несущая на голове звезду и стоящая перед Солнцем в его утренней ладье, очевидно означала Венеру. Позднее египтяне копировали этот рисунок, не понимая его и объясняя фигуру как представляющую час восхода Солнца. Это непонимание доказывает, что оригинал этих рисунков восходит к намного более древнему периоду. По другим рисункам, к примеру, с изображением двух богинь, зарождающих от крови Осириса, трудно решить, могла ли означать Исида Сотис не женскую утреннюю звезду. Конец примечания. Другие планеты не столь выдающиеся. Имя Юпитера было позднее неправильно прочитано – Гор-открыватель тайн. Первоначальное чтение было Упеш, сверкающая звезда, или Гор-сверкающий, и также южная звезда. Сатурн был гор-бык, а Марс — красный гор или гор-горизонта. Как-то странно, что Себ к Себгу Меркурий не имеет никакой связи с мудрым Тотом, как можно было бы ожидать, исходя из азиатских и европейских аналогов. Иногда эту звезду возводили к злобному богу Сету. Примечание автора. Имя Себгу также пишется Себга, Сибагу, ранее коптское Сук. Объяснение его объединения с Сетом, похоже, восходит к древнему представлению об опасном характере планеты Меркурий. Себек, который находится в колодцах, появляется как ужасный страж подземного мира, в то время как в книге мертвых его лестница, как сказано, находится на небе. Возможно, что имя Гебга является испорченным Себга, так что Меркурий действительно появляется здесь как азиатский секретарь богов. божество правосудия, соответствующее египетскому Тоту. Этого Гебга в одном месте называют «сын бога солнца Атума», в другой раз его отождествляют с богиней справедливости, сообщая, что он посыпает душу или к озеру пламени, то есть в ад, или в поля блаженных. Не похоже, чтобы здесь имелся в виду бог-земля Геб. Конец примечания. Неподвижные звезды все являлись богами или духами, особенно священными считались неразрушимы, то есть звезды в северном небе, которые видны в течение всего года. Об этих звездах как команде солнечной ладьи смотрите выше. Они также действовали как приближенные слуги бога солнца, оруженосцы и посыльные на его службе. Примечание автора. Таким образом, планеты являются божественными посланниками. Конец примечания. В этих детях Нут или их группах, по представлению египтян, они в то же время видели поля небесных цветов и растений, и эти луга образовывали обители блаженных умерших. В то же время небесные поля награждались такими именами, как «это поле, которое производит богов, на котором растут боги в соответствии с их днями каждый год». Вопреки египетской вере в то, что боги проявляли себя во внешнем облике и странствиях каждой звезды, только самые заметные из них играли важную роль в религии. На первом месте находилась звезда Пес, или Сириус, которую египтяне называли Сабдет, греческое Сотис. Примечание автора. Если это имя связывает ее с богом Собду, которого обычно называют «властелином Востока», можно считать, что египтяне не осознавали этой ассоциации, на которую намек появляется только в пирамид текст, хотя она кажется правдоподобной из-за похожего головного убора и прочих обеих богинь. Конец примечания. Так как звезда Пес была владычицей постоянных звезд и неба, Сотис Сириус идентифицировали с Хатхор или Исидой. Впоследствии Сотис обычно рисовали в виде коровы, полулежащей в корабле, как и другие небесные тела, чтобы обозначать ее власть над небесами. Когда ее представляли в человеческом образе, она обычно показывала, что является спутницей своего соседа, и сына или брата и мужа или отца, Ориона, поднимая, как и он, одну руку. На изображениях она также появлялась в содружестве, или скорее в противостоянии с Гором, как утренней звездой, и таким образом оказывалась в странных отношениях с этим предводителем планет и повелителем неба, которые мы не можем еще объяснить на основании текстов. Этот же рисунок, кроме того, связывает ее с соседствующим и позднее созвездием, богиней-стрельцом, потому что она держит лук и стрелы. Примечание автора. Она появляется также у Мариетты. Эта ассоциация может быть основана или на более ранней традиции, или на поздней. Но ошибочная этимология греческого произношения «сатис», приспособленного к египетскому «сат» — «стрелять». Положение, определенное для двух супругов на рисунке, данном в тексте, заставляет нас рассматривать их как двойников, которые меняются местами, подобно другим супружеским парам во всемирной мифологии. Особенно олицетворением созвездий, которые опускаются поочередно в подземный мир. Хотя это было возможно, как уверяет Лепсиус, перед нами здесь просто корректирующее наложение одного рисунка на другой. Однако та же самая деталь встречается в самой древней группе Сотис Орион, описанной Дериси. Таким образом, это выглядит преднамеренным. Конец примечания. Это самая яркая из неподвижных звезд использовалась как регулятор года, в то время как Сотис была названа годовой звездой. И астрономический цикл из 1460 лет, в котором обычный неприбавленный год из 365 дней совпадал с астрономически правильным годом, определялся циклом Сотис. Отождествление Сабдет с Исидой отводило ей важную роль в мифе об Осирисе. Созвездия тоже, похоже, не были таким важным источником религиозной мысли, как в Вавилоне. Их описание значительно отличалось от вавилонских созвездий, так что египетский лев менее всего был связан с вавилонской группой того же названия, как можно увидеть из рисунка 60-го. Гигант или сильный мужчина, Накт, не имел ничего общего с Орионом, которого в Азии называли герой, великан. Даже 12 азиатских знаков зодиака полностью отсутствовали в астрономии Египта до греческого периода. Намеки на них в более популярной мифологии, как, например, ссылки на быка Плеяд или на миф о Деве, держащей колосы и гидру, скудны и, похоже, не встречались ранее 2000 года до нашей эры. Чтобы разделить год, египтяне использовали вместо знаков зодиака группу из 10 звезд, отмечали на небе 36 разделов, каждый по 10 дней, а излишек из 5 священных дней считали отдельно. Этот пояс звезд начинался с Сабдет Сотис, звезды пса, госпожи года. В греко-римский период зодиакальные знаки стали очень популярны, и мы находим их во многих обнаруженных изображениях. Орион – самое замечательное и самое красивое из всех созвездий, быстроногий, широко шагающий, перед страной полуденного солнца. Представлял собой героя неба, точно как в мифологии Азии. Примечание автора. Юг здесь подземный мир. Орион – отец богов. Уже в пирамид Текстс Ориона идентифицируют с Осирисом и связывают с гибельным вином. Самая важная звезда Ориона – та, что на его плече. Примечательно, что особый тюрбан или лобная повязка азиатских типов Ориона, которая часто украшает или ослепляет его, появляется на древнейшем египетском изображении его. Сравните таинственную отсылку к повязке, например, единственной звезды. Однако, когда книга мертвых говорит о богине как о женском Орионе или о спутнице Ориона, Сахет в гуще духов Гелиополя намек необъясним. Конец примечания. Его рано идентифицировали с победившим богом солнцем Гором, в то время как его отца Осириса, другими словами, умершую или нерожденную форму самого Гора, который равен Осирису, божество в сундуке или в маленькой лодке, искали главным образом в созвездии прямо внизу, то есть в корабле Арго или его главной звезде Канопе. Часто, однако, оба бога и их созвездия свободно менялись местами, как воплощение одного и того же божества. Мы можем проследить за воплощением Ориона в виде убегающего прочь и оглядывающегося назад человека вплоть до 2000 года до нашей эры. По большей части он поднимает правую руку, обычно рука пустая, хотя иногда он держит звезду или иероглиф жизни. Позднее он стал сжимать копье, что связывало его с воинственным Гором. Как мы видели, он часто появлялся вместе с Сотис. В эпоху Нового Царства мы обнаруживаем также представление о двух Орионах, которое получило обширное применение во всемирной мифологии как годовой миф. Эти небесные близнецы явно объединялись, как на рисунке, приведенном здесь, или существовали отдельно. Примечание автора. Возможно, что замечательное изображение содержит в двух фигурах Ориона, нарисованных перпендикулярно друг к другу, намек на изменения или антагонистический характер близнецов. Если только, как уверяет Лепсиус, мы не имеем дела с исправленным рисунком. Конец примечания. Египтяне, похоже, не признавали, что это представление о двух Орионах соотносится с их собственным мифом об Осирисе Сете во многих версиях всемирной мифологии. Подобным образом, возможная первоначальная идентичность Ориона или его товарища или двойника Канопа, рулевого корабля Арго, с перевозчиком подземного мира, чье лицо обращено назад или который смотрит назад, была забыта в еще более ранний период. Примечание автора. В пирамид Текстс он назван хранителем ворот Осириса. Имена Нуру, Хекрер, Хежес, данные перевозчику, невозможно объяснить. Пирамид Текстс, похоже, присваивает ему два лица, одно смотрящее вперед и другое повернутое назад. Конец примечания. Среди других 10 знаков зодиака наиболее примечательна 16-я, главная звезда созвездия Шесему, греческая транскрипция Сесме, древнего божества сравнительно жестокого нрава, которое иногда появлялось как властитель последнего часа ночи. Из иероглифа, который обозначает его имя, позднее теологи заключили, что он выжимал масло и был хозяином лабораторий, выдавал притирания. Но более ранние тексты описывали его скорее как мясника или повара. Примечание автора. В пирамид текст он, кажется, дает воду и вино. Также связывают его с городом вина, возможно, благодаря иероглифу «выжимать», так же, как функция мясника может быть произведена из убедительной этимологии «сэшем» — «нож мясника». Конец примечания. Его рисовали в человеческом образе или с головой вола или льва, последнее явно более раннего происхождения. Другими словами, Шесему, похоже, был спутником богини Шесемтет, которую точно так же изображали с головой львицы. Одно время она была могущественным божеством, и ее называли «госпожой неба», но даже в эпоху пирамид ее почти забыли, и позднее она исчезла совершенно. Еще до 2000 года до нашей эры ее имя настолько исказили в списке 10 звезд, что избегали упоминать. Примечание автора. Сепшесен. Имя богини открыто Лакао. Оно было так непривычно для песцов пятой династии и даже ранее, что они сомневались, не является ли оно просто тем же самым, что Сехмет. Отсюда бессмысленное повторение. Возможно, что ее голова львицы – результат этой идентификации с Сехмет. Однако мы не должны забывать, что Шесму, также появившись, становится львиноголовой. Похоже, она является спутницей божества, которого называют горы Шесмета. Хотя это может быть адаптацией древней Шесму к поклонению гору, которая возобладала позднее. Понятно, что когда в доисторический период образовалась группа из 10 знаков зодиака, имена Шесму и Шесемтет должно быть сравнивали, хотя позднее связь стала неясна, за исключением греческого списка, где оба названы Сесме. В списках группы звезд из 10 знаков зодиака упоминаются многие другие забытые звездные боги, чьи имена невероятно изменились. Так мы знаем немного о 18-м – Семдет, который имел голову какого-то животного и который появлялся и на северном, и на южном небе. Ни один из этих богов не играл роли в мифологии, так как система из 10 знаков зодиака, возникшая в очень ранний период, вскоре сделалась в значительной части непонятной. 4 сына Гора не появляются регулярно среди этих знаков. Брукш заявлял, что открыл другую систему из 10 знаков зодиака, которая, похоже, была чисто локальной. Конец примечания. Созвездие из 7 звезд Большой Медведицы было лишь позднее полностью идентифицировано со злым богом Сетом Тифоном, противником Осириса. Однако даже под своими старыми именами «Бедро коровы» или «Дубина молотобоец» Месехти, оно было созвездием дурного предзнаменования, хотя принадлежало к особенно достойным почитания неразрушимым звездам, то есть видимым в течение целого года в наиболее примечательной области неба близ Северного полюса. Примечание автора. Это созвездие также называли «собрание звезд». Число 7, которое считалось у египтян несчастливым, повторялось в Плеядах, которые были созвездием судьбы. Группа многих звезд, похоже, не является идентичной более позднему созвездию. Конец примечания. Следующий рисунок, который мы здесь даем, из храма царя Сети I, можно идентифицировать с несколькими созвездиями близ великого бедра коровы, которая здесь имеет вид быка. Самая заметная среди них – странная богиня Таурт, примечание автора. Ее называют Епи, и в греческом она однажды появляется как Туфис. Местами ее также называли Шипут, возможно, читалось Епут. И иногда также Рирет, свинья, потому что свинья иногда служит ее символом вместо гиппопотама. Поскольку она часто опирается на особый кусок дерева, для которого позднее использовали иероглиф «талисман», ее, похоже, определяли как «большая пристань» — Минет, где она вновь появляется как няня богов. Конец примечания. Она выглядела как самка гиппопотама, возможно, беременная, с человеческой грудью и ногами льва. На своей спине, позднее иногда в лапах, она несла крокодила, и от этого объединения она получила голову и хвост, или только хвост крокодила. Позднее она все еще могла иметь голову льва или небесной богини в человеческом образе, указывая тем самым на свою небесную природу. Одно время ей, должно быть, поклонялись очень широко, так как месяц Сапифи был посвящен ей. И, соответственно, она носила имя Уэрет, или позднее Туэрет, то есть Великая. Первоначально она, кажется, была просто местным божеством, но до Нового Царства, как мы видим на рисунке 60-м, ее идентифицировали с созвездием Валапаса, как стража злобного созвездия бедра коровы. Несмотря на устрашающий вид, она в действительности была милосердна и являлась госпожой талисманов. Она обеспечивала защиту от болезней и была очень полезна при родах и появлялась не только при рождении солнца каждое утро, но, как ни странно, также при его смерти по вечерам. Соответственно, позднее ее стали называть «та, что носит солнце», и таким образом идентифицировали с Нут или с Хатхор Исидой. В этом контексте можно рассматривать странного уродливого душителя змей, карлика или великана-беса, поскольку, подобно Таурт, в ранний период его помещали среди звезд. У него есть уши, гривы и хвост какого-то дикого животного из семейства кошачьих, от которого он, похоже, производит свое имя, хотя художники часто не уверены, не принадлежат ли эти детали скорее снятой с убитого животного шкуре. Появившись в звездной мифологии, бес соответствовал удушающему змея созвездию Офиучус, или змееносец античного мира. Вероятно, что это античное расположение на небе было заимствовано из Египта, хотя позднее египтяне, похоже, уже не признавали какой-либо звездной интерпретации. Если судить по многочисленным изображениям беса среди амулетов, с этой странной личностью должна быть связана очень богатая мифология. Но поскольку эти мифы процветали лишь в устной традиции, нам остается строить догадки об историях, согласно которым, например, он так любил танцы и музыку, что стал покровителем этих развлечений, так же, как других женских искусств, вроде плетения венков, приготовления косметики и прочее. Как веселое божество, он также любит выпить, и его часто изображают сосущим через соломинку пива, из больших кувшинов. Его изображают забавляющим детей, в основном новорожденного бога солнца, которого он защищает и нянчит. И это объясняет, почему он в качестве покровителя рождения ребенка становится компаньоном, иногда мужем Таурт. Примечание автора. Когда Плутарх называет Туэрис женой Тифона Сета, он, очевидно, смешивает злобного Сета с уродливым, но доброжелательным бесом. Конец примечания. Он не только душит или пожирает змей, но также ловит руками кабанов, львов и антилоп. Его изображение на деревянных подголовниках для сна или над дверями отгоняло не только вредных животных, но также злых духов. В римский период его изображали размахивающим ножами или в виде воина в тяжелом вооружении, похоже, приписывая ему ту же самую охранительную функцию. Так как его имя не встречается до 1500 года до нашей эры, и так как его точного изображения не найдено с полной уверенностью ранее 2000 года до нашей эры, в то время как его изображение Анфас довольно необычно в египетском искусстве, часто предполагали, что бес был иностранным богом. Примечание автора. Неясно, явилось ли причиной появления этого образа то, что ухмыляющееся лицо могло отогнать злых духов, или он восходит к очень древнему изображению. Конец примечания. Тем не менее, отрывки, описывающие его как приходящего с востока властелина Востока или Бугимет в восточной Нубии, четко указывают не на первоначальное место поклонения ему, но просто на мифы, связанные с ним в Нубии или в Аравии. Все боги приходят подобно звездам с восточного неба или из подземного мира. Длинные распущенные пряди его бороды и волос и шкуру леопарда, которую он носит, первоначально, как мы только что видели, это была часть его тела. Так же, как украшающую его корону из перьев, вероятно, на самом деле рассматривали как аналог одежды красно-коричневых африканских племен на Красном море. Но нам следует знать больше о древних мифах, рассказывающих о карликах с юга, и о каких-то богах, имеющих вид карликов, чьими моделями, похоже, были неродившиеся или рахитичные дети, чтобы понять эту и другие связи. Самые древние карликовые божества обоих типов обычно женские. Обнаженная богиня Бес, возможно, называвшаяся Бесет, появляется не только в самом позднем периоде. Примечание автора. Египетские цари, которые в очень ранний период неоднократно посылали экспедиции в отдаленные части Африки, чтобы добыть представителей пигмейских племен, утверждали, что ими двигало не только любопытство, но также религиозное стремление заполучить карлика для священных танцев. Возможно, персонаж, который носил маску, похожую на беса, и которого, вероятно, считали пришедшим из Вава, то есть из центральной Нубии близ второго порога, появлялся в священных танцах и церемониях. Карлик в священных танцах, который тешит сердца богов, похоже, находился на небе. Можно предположить, что в этих религиозных представлениях воспроизводили мифы о бесе, и что эти легенды действительно были связаны с внутренними областями Африки. Еще один след этого, возможно, прослеживается в идее, кажется, проложившей себе путь также в других мифологиях, что карлики являются лучшими ювелирами, поскольку внутренние области Африки богаты и карликами, и золотом. Диодор рассказывал о волосатых сатирах, встречавших Вакха, то есть Осириса, в Эфиопии музыкой, и упоминал также о похожих на беса богах – Хайтиу, которые вместе с павианами солнца танцевали и играли на музыкальных инструментах перед солярными богами, приходящими с востока или юга. У нас нет, однако, безошибочных доказательств связи этих мифических представлений с земными пигмеями Африки. Конец примечания. Когда мы находим мужское и женское божество этого типа среди богов, имеющих в основном звездный характер, но также на магических жезлах 12-й династии. Примечание автора. Например, Куйбел, Дарамасуэм, Плейт III. Конец примечания. Исходя из этой даты, мы воспроизводим здесь женскую статуэтку бес, уничтожающей змею и закутанной в шкуру какого-то животного из семейства кошачьих. И ее уши похожи на уши такого животного. Мы не знаем, почему культом этих богов пренебрегали в период пирамид. Вплоть до 2000 года до нашей эры мы не находим изображений беса на магических предметах, и даже позднее он, похоже, был божеством, которому поклонялись главным образом простые люди, а официального признания не имел. Наиболее заметен он стал после 1000 года до нашей эры, когда его художественный образ достиг такой популярности, что не только породил множество меньших богов, принявших его форму, но и оказал сильное влияние на Азию и Европу. Это, например, можно проследить в греческом искусстве и мифологии женского пола в типах сатира, горгоны, селены и так далее. Таким образом, будучи, вероятно, одной из старейших из известных божественных форм, бес и его более ранние прототипы или родственники, кривоногие, неразвитые боги-карлики, стали образцами для определенных божеств, в которых более поздний пантеистический век воплотил самую универсальную или самую примитивную силу природы. Этот способ изображения впоследствии применили также к божеству, которое считалось старейшим из всех – Пта, богу Мемфиса, и его местной разновидности Сакару. Затем он соответствовал Нуну, первозданному хаосу, когда его идентифицировали с Пта-Сакаром, как первозданным богом из Хепри, солнцем, еще не созданным. Геродот называл охранные амулетные фигуры беса на носу финикийских кораблей представителями Гефеста, то есть Пта из Мемфиса, передавая очень точно их финикийское название как Патайкой, или маленькие Пта. Примечание автора. В очень поздний период появились удивительные соединения этих двух карликов, беса и Хепри Сакара, в которых один из них несет другого на плечах, возможно, чтобы выразить их тесную связь. Конец примечания. Карликовое детское или даже напоминающее зародыш изображения этих богов явно позднее понимали как символическое начало всех вещей. Разрывая и пожирая змей, которые, вероятно, казались символами первобытных враждебных сил, они образовывали переход к бесу. Некоторые из этих гипотез, вероятно, также возвращают к представлению о бесе как страже юного солнца. Развитие этих представлений и изображений нуждается в дальнейшем исследовании. Нам мало известно о некоторых других божествах, которые связаны со звездами, как, например, Ахифеп, который появлялся в человеческом образе и носил царскую корону, или Ахеквес, которого когда-то называли богом рыбаков и хозяином устья рек в Нижнем Египте. Роли названия таких богов были утеряны в ранний период. Так божество, названное Сант, которое часто упоминалось в текстах пирамид, как появляющееся и циркулирующее по небу, было позднее совершенно забыто. Та же судьба выпала на долю странного мифического существа, леопарда или льва с удивительно длинной, напоминающей змею шеей, которая появлялась очень часто, нередко в паре на доисторических монументах, затем возникла на короткое время на магических жезлах Среднего Царства и, наконец, исчезала. Особо интересно это утраченное божество тем, что имело точные аналоги в самом древнем вавилонском искусстве. Некоторые звездные мифы, с другой стороны, появлялись лишь позднее. Возраст и истинная оценка ценности этих представлений часто неопределенны. Они важны в некоторых из самых древних погребальных текстов, которые повествуют о блуждании умершего царя среди звезд, где он сам становится звездой. Позднее даже астрономическое значение этих текстов было забыто, и представление о звездах как о душах мертвых сделалось менее ясным. Новый интерес к этим группам пробудился под греческим влиянием, когда 12 знаков зодиака, которые греки получили от вавилонян, проникли в священную астрономию Египта. Четыре ветра также считались божествами. Северный ветер олицетворялся бараном или быком с четырьмя головами, хотя иногда попадаются другие варианты. Восточный ветер – сокол, возможно потому, что бог солнца восходит на востоке. Южные и западные ветры обнаруживали свой обжигающий характер наличием головы или тела льва, или змеи соответственно. Многие из этих признаков учетверены, так как 4 было небесным числом. Иногда их число и больше. Часто все 4 ветра имели облик или голову барана, как намек на слово «бай» — душа, дыхание. Ветры обычно крылатые, их имена известны только по очень позднему периоду. По аналогии с 4 душами или баранами, олицетворявшими ветры, в греческий период богов 4 элементов попытались представить так же, как баранов. Эти божества – Ра – солнце и огонь, Шу – воздух, Геб – земля и Осирис – вода. Возможно, бог солнца с 4 бараньими головами послужил еще одной основой для этого представления, которое, вероятно, тогдашние теологи связывали также с бараном из Мендеса, как представляющего всю природу и так далее. Особые боги воплощали 24 часа суток. Хотя 30 дней месяца не были персонифицированы, каждый помещался под покровительство хорошо известного бога, а первый, что достаточно характерно, под покровительство бога Луны Тота, как великого регулятора времени. Растительная жизнь, вероятно, воплощалась в Осирисе, поскольку он символизировал воскресение из мертвых. Особо поклонялись богине урожая змее Рененутет, позднее произносившейся Римутет, то есть поднимающейся богине. Восьмой месяц, Фармутхи, в более позднем произношении, был посвящен ей, очевидно потому, что когда-то на него выпадал урожай. Примечание автора. Рененутет также понимали как богиню-няню, которая заботится о юных богах и присматривает за растущими людьми. Возможно, первоначально она имела человеческое воплощение, позднее слившееся со змеей урожаем. В этом качестве она и Месхенет охраняют начало второй жизни в царстве Осириса. 4 богини урожая, похоже, параллельны 4 духам при рождении Осириса. В пирамид текст Рененутет идентифицирована со змеей на голове бога солнца. Конец примечания. Бог зерна Непри, или в женском роде Непрет, которую иногда идентифицировали с Рененутет, более поэтическая абстракция, подобно богам изобилия и избытка, Ху, Зефа и другие. Всех их, включая Непри, часто изображали как толстяков, подобных богу Нилу, с которым их часто связывают. Богиня Поле несет на голове зеленое поле. Тенемет, похоже, была покровительницей опьяняющего напитка и также богиней выпечных изделий. Мы можем закончить наше перечисление богов природы и персонификации 4 чувств, которые изображались в виде людей, несущих на головах орган того или иного чувства. Они часто сопровождали бога Солнца, возможно, в его функции создателя всех вещей. Это божества Ху, чувство, мудрость, часто смешивают с Ху, изобилие. Са, Сау или Сиау, вкус. Маа, зрение. И Созем, позднее Содом, Сотом, слух. Первые два также символизировали мудрость. Хеку, колдовство, персонифицировали подобным же образом, как Нехес, бодрствование, пробуждение. Они оба часто сопровождали бога Солнца в его ладье. Вдобавок к этим мужским абстракциям мы иногда находим женские воплощения радости, аутеп и счастья, хетпет. О странном развитии маат, справедливости, смотрите ниже. Страны и города имели женские персонификации, как, например, Нехбет. Естественно, однако, что эти абстрактные божества играли незначительную роль в египетской мифологии, и их роль была просто ничтожной по сравнению с подобными им божествами, которые входили в определенные религиозные системы.